Сеанс 630. 11 декабря 1972 года. Понедельник, 21.26. Понедельник, 21.26. Пометка. Мы с Джейн приготовились к сеансу около 21.15. В 21.25 она внезапно сказала, что получила название книги, которую собираюсь писать я, моими глазами. Мы оба сильно удивились. Сначала Джейн сказала, что поняла Сета так, что я напишу главу с таким названием для одной из ее книг. Но она тут же почувствовала, что речь идет о моей собственной книге. Предположительно, в ней пойдет речь о моем опыте общения с Сетом, о том, как все это повлияло на мои представления об искусстве, жизни и тому подобное. Пока Джейн описывала мне это, она вдруг сказала, что сейчас придет Сет. На сеансах такое было достаточно необычным. Она сняла очки. Конец пометки. Итак, книга будет называться «Моими глазами». Это должна быть твоя собственная работа, в которой ты сам рассмотришь много важных вопросов. Ты ведь знаешь, что можешь писать. Эта книга должна представить твою версию происходящего, твои собственные философские объяснения, вопросы, которые у тебя возникают, твои наблюдения за Рубертом как Джейн и в разных состояниях транса. Еще там пойдет речь о твоих представлениях о творчестве, как ты его чувствуешь в себе, о различии и сходстве ощущений, когда ты пишешь картину при обычном, в кавычках, вдохновении, и когда ты сначала получаешь энергетический образ, из которого возникает картина. Имеет смысл проиллюстрировать это набросками к готовым картинам. Подумай об экспериментах, понаблюдай за природой цвета в обычном сознании и измененных состояниях, и в снах тоже. Обсуди собственные мысли о людях, которых ты рисуешь. Объясни, почему ты редко пользуешься услугами моделей, хотя предпочитаешь писать портреты. Еще в книгу должна входить информация по искусству, которая поступала от меня по различным каналам, и рассказы о том, как ты применял ее. За этой работой может последовать другая, которая касается сеансов, основной темой которых было искусство. Но в ней можно затронуть и другие художественные вопросы, например, о природе и источниках вдохновения. Это план, которому ты можешь следовать. Кроме того, писать книгу будет довольно весело. Ты сможешь совместить свои способности художника и писателя. Название удачное, книга будет хорошо продаваться. Ты сможешь заключить на нее контракт с авансом. Ее написание хорошо скажется и на живописи. Тут я схитрил. Правда? Я попытался подшутить над Сетом. Да-да, это поможет тебе обойти некоторые блоки в живописи и приведет к спонтанным вспышкам творческой энергии. Кроме того, эта работа будет казаться тебе важной. Ты будешь перерабатывать полученный опыт. Я знаю, что уже этот импульс незаметно и автоматически приведет к созданию хороших картин. Этим надо воспользоваться. Я не буду объяснять тебе, каким конкретно образом это решит часть твоих нынешних проблем и даже каких именно. Я предлагаю тебе написать обзор, краткое содержание и несколько страниц или главу. А теперь мы сделаем перерыв. Это был мой сюрприз для вас обоих. Да уж, спасибо. Пометка 21.42. «Я так удивлена, что забыла надеть очки», — воскликнула Джейн, выйдя из транса. Никто из нас не думал о подобной возможности, хотя мне время от времени приходила в голову мысль написать книгу про Сета. «Я очень удивляюсь, когда такое происходит на сеансах», — продолжала Джейн. «Это так не похоже на то, что я делаю и о чем думаю. Я сейчас вижу центральную вклейку книги с твоими картинами. а на задней обложке портрет Сета. Она указала через плечо на картину, репродукция которой была в материалах Сета, которая висит на стене гостиной над ее креслом. Сеанс возобновлен в 21:58, очень живо. Так вот, эта книга будет хорошей рекламой книги, которую я планирую на потом. А если вы вставите то, о чем я говорю, в нашу текущую книгу, люди будут ждать выхода твоей книги. Хитро придумано. Так что вставьте этот кусок в природу личной реальности, потому что это рождение книги в вашей личной реальности. На сегодня у меня запланировано несколько вещей. В следующей главе я отвечу на некоторые вопросы Рубурта. Сейчас мы ее начнем. Потом у меня будут личные замечания –